Дамба. Звездной ночью в небе много-много аистов. Они несут детишек мамам, которые живут в цирке. Маленького кенгуренка для миссис Кенгуру, маленького жирафенка для миссис Жирафы. Наконец, один аист приносит сверток и для миссис Джамба, слонихи. А внутри маленький очаровательный слоненок. Он чихает. И оказывается, что у него очень большие уши, просто огромные. «Какие смешные уши!» — восклицает одна из соседок слоних. И все они начинают хохотать. А чтобы посмеяться над маленьким слоненком еще больше, они придумывают ему обидную кличку — Дамба. Миссис Джамба недовольна. Никому не позволено дразнить ее малыша. Ну что ж, в путь. В вагончике поезда, который перевозит цирк из города в город, миссис Джамба обнимает своего сына хоботом и ласково прижимает к себе. Начинается новый день, и солнце освещает парад циркачей, идущих по улицам города. Впереди животные, за ними акробаты, потом клоуны и, наконец, сам инспектор манежа. Люди глядят на парад, хлопают в ладоши и смеются, с нетерпением ожидая представления. И Джамбо-младшему тоже скоро надо будет выступать. Перед выступлением любопытные зрители заходят под навесы, где живут животные. Несколько противных мальчишек замечают Дамбо и начинают его дразнить. «Никогда не видел ничего смешнее!» — хохочет один из них. «Вы только посмотрите на его уши!» Миссис Джамба прячет Дамбо у себя за спиной, чтобы защитить его от грубиянов. Но один из мальчишек хватает малыша за хвост. «Иди-ка сюда!» — кричит он и с силой тянет слоненка к себе. Видя это, миссис Джамба не может сдержать ярость. Она лишь хочет защитить своего малыша, но зрители в панике и работники цирка связывают ее. В наказание инспектор манежа велит запереть ее в маленьком вагончике с решеткой на окне и приковать к тяжелому шару, чтобы она не могла сбежать. Без мамы Дамбо ужасно грустно. По его маленькому хоботу скатывается слеза. Может, другие слоны помогут ему? Нет, наоборот. Они притворяются, что не видят слоненка. Дамбо остается совсем один, и нет никого, кто бы ему помог. Или все-таки есть? В цирке живет маленький мышонок по имени Тимоти. У него золотое сердце, и он пытается утешить Дамбо, угощает его вкусным арахисом и, улыбаясь, говорит: «По-моему, у тебя отличные уши». У Тимоти на Дамбо большие планы. Хорошо бы организовать представление, в котором слоненок будет звездой. И какое совпадение! Инспектор манежа как раз обдумывает новый номер с участием слонов. Тимоти уверен, что найдет способ включить в него и Дамбо. Наверняка. Той же ночью, пока инспектор спит, Тимоти нашептывает ему на ухо, что звездой нового номера должен стать Дамбо. «Дамбо, Дамбо, Дамбо», — повторяет он. Инспектор подскакивает на кровати, просыпаясь. Во сне к нему пришло вдохновение. «Невероятно! Да, Дамбо будет участвовать в номере. И он всех поразит. Заберется на самый верх пирамиды из слонов, стоящих на большом шаре. Но когда приходит время выступать...» К сожалению, все идет не так. Дамбо бежит к пирамиде, спотыкается о свои уши и толкает шар, на котором балансируют слоны. И все они падают на землю. Это просто катастрофа. После такого провала Дамбо отправляют работать с клоунами. Номер должен рассмешить публику, но вот Дамбо, наряженному младенчиком, совсем не смешно. Клоуны изображают пожарных, которые якобы спасают Дамбо из высокого горящего здания. Чтобы рассмешить зрителей, они плещут водой прямо слоненку в лицо. И хотя Дамбо очень страшно, его заставляют прыгать в полную мыльной воды в ванну, которая стоит внизу посреди арены. На этот раз зрители в восторге от Дамбо, но слоненок грустит еще больше, чем раньше. Тогда Тимоти отводит его повидаться с мамой. Вот это замечательно! Миссис Джамбо все еще взаперти. Цепи удерживают ее, но ей удается просунуть сквозь решетку свой длинный хобот и погладить сыночка. Она осторожно поднимает его и качает, напевая песенку. «Ты не плачь, мой малыш». Глядя на них, Тимоти не может удержаться от слез. Но, если честно, когда Дамбо прощается с мамой, ему становится только грустнее. Он засыпает и видит сон, как слоны танцуют и летают в воздухе. Летающие слоны? Какой странный сон! На следующий день Дамбо и Тимоти просыпаются на дереве. Невероятно! Что они тут делают? Как они сюда попали? Может, Дамбо так высоко подпрыгнул? Нет, это невозможно! И тут мышонок вдруг понимает. Скорее всего, Дамбо взлетел на дерево, взмахнув своими огромными ушами, как крыльями. «Да, точно! Твои уши — идеальные крылья!» — радостно восклицает Тимоти. «Теперь-то он уверен, что слоненок сможет прославиться. Он будет единственным летающим слоном в мире». Но Дамбо сомневается, точно ли он сумеет. Чтобы придать другу уверенности, Тимоти дает ему перышко и убеждает, что оно волшебное. Если крепко держать его в хоботе, Дамбо сможет летать. Маленький слоненок, крепко сжимая перышко, залезает на скалу и начинает махать ушами. Он машет все быстрее и быстрее и, наконец, взлетает и поднимается в небо. Дамбо машет ушами, как крыльями, и парит среди облаков. «Я знал, что ты сможешь!» — восторженно кричит Тимоти, сидя на голове у друга. «Вот удивятся все в цирке!» Когда начинается выступление, Дамбо наряжен, как обычно. Слоненок готовится спрыгнуть. Держа в хоботе волшебное перышко, он бесстрашно бросается вниз. Но в полете Дамбо упускает перышко и ахает от страха. Тимоти испуган еще больше. У них крупные неприятности, и мышонок признается: перышко вовсе не волшебное. Он только хотел, чтобы Дамбо поверил в себя. «Дамбо, лети!» — кричит он. «Ты сможешь!» И вот уже без перышка Дамбо расправляет уши и как самолет планирует над зрителями, клоунами, другими слонами. Все они не могут поверить своим глазам. Так заканчивается рассказ про Дамбо, слоненка, который умел летать. С тех пор он стал знаменитым во всем мире и путешествует в собственном цирковом вагоне вместе со своей любимой мамой.